diara sisela mali sigi diara funu kenena sisele bebe numa Abubakar din sidiki sisi Abubakar din Abubakar din Mfaka foroba sanye Mfaka foroba sanye Nefaka foroba sanye Olofa bereka foroba sanye Onga tiga fesene Konga yo fesende Konga malo fesene Kuneka kaba fesende Konga senyere koro Nkadu mogo la kongo Tota diyan ankoke Koneba ke komenke la dinero tero Akendi anankudi Konga senyere koro Nkadu mogo la kongo Tota diyan ankumafo Koneba ke seriye tege la lomendo Kunga aladi anantafo Edumbe kanuna Kanu nyambila Fudu kunye jigiyele osise Kanina ni jigiyele masise Safina ni jigiyele osise Abubakar ni Abubakar ni Kono nina fonema Badala kono musoni konema Kono da foneye Badala kono musoni konema Ako dunya lo jabalembi Dunya manako feu, feu, feu Edu me mo me ko dunya ro tero Ake mogoro geri Ako ee jan leko Neko sise Iyerun kaya sise laka jomate Fatuma tatera kinyero dene Abudulai yalidu dende Abubakar di Abubakar ni kani tolo barikadena Buba taja filani nyongole dide Abubakar ni sidiki sise Abubakar ni Abubakar ni Adiara sisela Mali sigi diara funukenina Sisele bebe numa Abubakar ni sidiki sise Abubakar ni Хотя в 2018 году он объявил о своем уходе на пенсию, мало кто был уверен, что Салиф Кейта спел свою последнюю песню, и теперь он опять в центре внимания. 2 года назад, в возрасте 73 лет, он выступил в Японии, и именно в своем гостиничном номере с неохотой, поскольку, по его словам, его игра будет некачественной, взял в руки гитару и с помощью нгони, лютни и перкуссии, калабаш, записал эти 9 песен. Yeah. Музыка Кейты отличалась необыкновенной пышностью. Лишенная этого Соакану, она все еще хранит в себе хрупкую неизбежную магию. Его голос великолепен, а песни просты и трогательны. Do que era que le da mirira тази, кафара келена та мама, тази докера келена та маро аси, сейо ме келена мирие, тази фокике келена могое, тази, тази, тази, е тази. Таси, таси, таси, таси, таси, канака си ту. Таси, таси, таси, е канака си ту, таси, фикали манея. Таси, е канака си ту. Ala no le tasi, tasi ine bedili kanakasi. Таси, таси, е таси, йо таси. Кафара келена кумама, докера келена кумаро таси. Кафара келена та мама, таси докера келена та маро таси, сейо ме келена мирие, таси фокике келена вокое, таси, таси, таси, е таси, е таси. Таси, таси, таси, таси, канака си ту. Таси, таси, таси, е канака си ту, таси, фикали менея. Таси, е канака си ту. Идея акустического альбома долгое время отвергалась самим артистом. Я не гитарист, я использую гитару для сочинения, говорил он, не желая раскрывать этот уровень уязвимости. Однако в 2023 году во время фестиваля «Киотофония», организованного фотографом Люсиль Рейбо и поддержанного продюсером Лораном Безо, но формат что-то изменилось. При поддержке верных друзей Бадье Такара и Мамаду Кане Салиф раскрыл себя как никогда прежде. Название, обозначающее «в комнате» на языке мандинка, отражает простоту этого альбома. I'm a Казали далеко. Я меряю рима. Я меряли. Я знаю рима. Я глубине далеко. Я меряли рима. Марая рабилася. Записанный в уединенном гостиничном номере в Киото Сокану отражает самую суть Салифа. Мощный голос, сформированный испытаниями и путешествиями, возвышенный минималистическими аранжировками, сочетает в себе преосмысленную классику и новые композиции. Этот альбом звучит как искренняя и вневременная работа. Сорогана Банкали Тамуса. Сами ядуна биумфалена. Sami amana donkaba senekela ametana nake suye Bikarisa Bifora garacha manko Ninko bikari Kurule tamera Nikuru mato mongo minkono dite to ikono Iyari ibe nyumanke akalombaye Sous-titrage Фоколи кумба, фоколи ряба, джаминян коли. Коли барамани, коли барантан. Булака моголанди, абула мафеланди. Bifara jonko Sufa baga nitele baga Baga kunkun Baga nyenye Afara chekoroba yoko Nise tumbe suye dukono tumbe munda done Yoya ni bena nyuma Ina here chamaye Si yoya ro ibena nyuma Ina mubaru chamaye Jata kebani kulubakari Musumanda mani seme suzu Friki ni koma Jwema nugu ni jwema waya Fuye tu gufula kede tu gukela Jata tele sumara Ajali mandi sunyata nyana sunyata nyana Ajali mandi tata nyana С момента выхода в 87 году своего международного прорыва «Сару» Салиф, обладающий сладким душевным тембром, был ласково назван «золотым голосом Африки». В его творчестве, охватывающем широкий спектр жанров, есть сотрудничество с Карлосом Сантаной, Уэйном Шортером и Буджу Бантоном. На Сокону, своем первом за 7 лет альбоме, Кита возвращается с необычайно редким звучанием. Сукура Anumbola kambetan senayala Anseraye Donke yoro lanseraye Doye kanuye kayarabala Nekun kanuma ekanason Ikanalala Ikanala ola Ikanala ola Ikanala bimola molu Ненинкану Уилира Хамбетама Анта Сенегал Ансира Дакар Бадала Дан ла капитал Доен кануе Але батонин тики докон канума Анта бадала Думани юма бе бадала Некон канума Эканансон Иканалала, иканала, ола, иканала, ола, иканала, ола, иканала, бимола, молу. Нинишери вилира хаметама антара фарансе Ансера пари бадала дан ла метропол Доен кануе нам фоло батики докон канума Бисоварила Сунгуру юман бисосануна Некон канума Эканасон Иканалала Tu vas manquer amour Tu vas manquer mon amour Tu vas manquer amour Tu vas manquer mon amour Beni kanuyon Beni furuyon Beni yadobi Nkombi lefe Ikanalala Tu vas manquer amour Tu vas manquer mon amour Tu vas manquer amour Tu vas manquer mon amour Ekanason Ikanalala Jamani la kununga Ni kera mo ni fili la kununga ando Ni kera mo ni gweda ma vanari la kununga Jonga baga jonga ba jamani la kununga Jonti ba ida kando bada Orosa Anga barika da masala Ale mina la sangulo da madama mandu kaluni alikiyamate Kadugu da madama mandu kaluni alikiyamate Kayana maya da madama na kadasa ya da madama Kakeni maso ya da madama na afilalante alala Eh barika ala esa Amma ya wa Sogo sogo zima ni zima zala manja kuma luka banasi mo Jata ke mani kolo bagari muze manda mani se mazuzu Ame namina tade ningina anka agwele Ture ya mande mori, jane mande mori, berete mande mori, sugane mande mori Ame Musa Dimbala Wele, Musa Traore Bada mama na fa ba ko maza. Bada mama na ja troma buloko. Je suis africain, je suis fier. Je suis albinos, j'en suis fier. Je suis différent, j'en suis fier. Je ne peux pas dire que je suis un homme. I'm what I am, I'm proud. I'm African, I'm proud. I'm albino, I'm proud. I'm different, I'm proud. I'm what I am, I'm proud. Радость альбома заключается в зрелом голосе Кейты, который в свои 75 лет стал хрипловатым и перешел в низкий регистр, контрастирующим с его фальцетом. Хотя перкуссионное наслоение порой несколько раздражает, здесь есть много моментов, которые можно назвать прекрасными. Золотой голос по-прежнему полон сил. Салиф Кейта, Со Каноу, 11 апреля 2025 года.